Иначе я хоть бы и умерла, а все равно осталась бы тупицей и тряпкой. «Беда в том, — сочувственно сказал Уэн, — что количество вариантов решения отнюдь не всегда бывает нечетным. В вашем случае оба варианта, как выше, так и ниже по течению, неудовлетворительны. Другого же ничего не придумаешь. Где бы ни находился мост, он неизбежно разделяет реку на эти две части. Если только не у самого истока, — заметила Флавия. — Совершенно верно, — сказал Уэн, восхищенный такой остротой ума. — Но у истоков реки, как правило, недостаточно глубоки. — В том-то и дело, — сказала Флавия. — Впрочем, можно прибегнуть к подмясному мосту, — сказал Уэн. — Боюсь, это было бы против правил. — Если же вернуться к истокам, то, к примеру, Тувр с самого начала настолько бурный, что вполне подойдет для любого нормального самоубийцы. — Это слишком далеко, — сказала она. — В бассейне Шаранты, — уточнил Уэн. — Неужели даже топиться и то работа? Неужели это так же трудно, как все остальное в жизни? Вот кошмар! От одного этого жить не хочется. — А правда, что толкнуло вас на такое отчаянное решение? — Только теперь додумался спросить Уэн. «Это печальная история», — ответила Флавия, утирая слезу, досадно нарушавшую симметрию ее лица. «Мне не терпится услышать ее», — сказал Уэн, увлекаясь. «Что ж, я вам расскажу». Уэну понравилась откровенность Флавии. Ее не надо было упрашивать поведать свою историю. Очевидно, она и сама понимала исключительную ценность подобных признаний. Он ждал, что последует длинный рассказ. У молодой девушки обычно масса возможностей общения с другими представителями человеческого рода. Так у розенчика с вареньем больше шансов ознакомиться со строением и повадками двукрылых, чем у какого-нибудь чурбана. Несомненно, и история Флавии изобилует мелкими и крупными событиями, из которых можно будет извлечь полезный опыт. Полезный, разумеется, для него, Уэна, ибо личный опыт влияет лишь на чужие убеждения. Сами-то мы отлично знаем тайные побуждения, заставившие нас преподнести его в прилизанном, приличном и безличном виде. «Я родилась, — начала Флавия, — 22,8 года тому назад, в небольшом нормандском замке близ местечка черти где. Мой отец, в прошлом преподаватель хороших манер в пансионе мадемуазель Притон, разбогатев, удалился в это поместье, чтобы насладиться прелестями своей служанки и спокойной жизни после долгих лет напряженного труда. А моя мать, его бывшая ученица, которую ему удалось соблазнить ценой неимоверных усилий, так как он был очень уродлив, не последовала за ним и жила в Париже попеременно то с архиепископом, то с комиссаром полиции. Отец, ярый антиклерикал, не знал о ее связи с первым, иначе он бы немедленно потребовал развода. Что же касается своеобразного родства с полицейской ищейкой, то оно даже было ему приятно, так как позволяло посмеяться и поиздеваться над этим честным служакой, довольствовавшимся его объедками.